священник и философ не одно и то же. Священник, которого девушки заметили на верхушке северной башни, и который так внимательно следил, перегнувшись через перила за пляской цыганки, был действительно архидиакон Клод Фролло. Наши читатели не забыли таинственной кельи, устроенной для себя архидиаконом в этой башне. Между прочим, я в этом не уверен, но, возможно, это та самая келья, внутрь которой можно заглянуть еще и теперь. Сквозь четырехугольное слуховое оконце, проделанное на высоте человеческого роста, с восточной стороны площадки, откуда устремляются ввысь башни собора. Ныне это голая, пустая, обветшалая каморка, плохо отштукатуренные стены которой там и сям украшены отвратительными пожелтевшими гравюрами, изображающими фасады разных соборов. Надо полагать, что эту дыру населяют летучие мыши и пауки, а следовательно, там ведется двойная истребительная война против мух. Ежедневно, за час до заката, архидиакон поднимался по башенной лестнице и запирался в келье, порой проводя в ней целые ночи. В этот день, когда он, дойдя до низенькой двери своего убежища, вкладывал в замочную скважину замысловатый ключ, который он неизменно носил при себе в кошеле, висевшем у него на поясе, до его слуха долетели звуки бубна и кастаньет. Звуки эти неслись с соборной площади. В келье, как мы уже упоминали, было только одно окошечко, выходившее на купол собора. Клод Фролло поспешно выдернул ключ и минуту спустя стоял уже на верхушке башни в той мрачной и сосредоточенной позе, в которой его и заметили девицы. Он стоял там серьезный, неподвижный, поглощенный одним единственным зрелищем, одной единственной мыслью. Весь Париж расстилался у его ног с множеством шпилей своих стрельчатых зданий, с окружавшим его кольцом мягко очерченных холмов на горизонте, с рекой, змеившейся под мостами, с толпой, переливавшейся по улицам, с облаком своих дымков, с неровной цепью кровель, теснившей собор Богоматери своими частыми звеньями. Но во всем этом городе архидиакон видел лишь один уголок его мостовой, соборную площадь. Среди всей этой толпы лишь одно существо — цыганку. Трудно было бы определить, что выражал этот взгляд и чем порожден горевший в нем пламень. То был взгляд неподвижный и в то же время полный смятения и тревоги. Судя по оцепенению всего тела, по которому лишь изредка, словно по дереву, сотрясаемому ветром, пробегал невольный трепет, по окостенелости локтей, более неподвижных, чем мрамор перил, служивший им опорой, по застывшей улыбке, искажавшей лицо, всякий сказал бы, что в Клоде Фролло в эту минуту жили только глаза. Цыганка плясала. Она вертела бубен на кончике пальца и, танцуя провансальскую сарабанду, подбрасывала его в воздух. Проворная, легкая, радостная, она не чувствовала тяжести страшного взгляда, падавшего на нее сверху. Вокруг нее кишела толпа. Время от времени какой-то мужчина, наряженный в желто-красную куртку, расширял около нее круг, а затем снова усаживался на стул в нескольких шагах от плясуньи, прижимая голову козочки к своим коленям. По-видимому, этот мужчина был спутником цыганки. Клод Фролло не мог ясно разглядеть черты его лица. Как только архидиакон заметил незнакомца, его внимание, казалось, раздвоилось между ними плясуньей, и с каждой минутой он становился мрачнее. Внезапно он выпрямился, и по его телу пробежала дрожь. «Что это за человек?» — пробормотал он сквозь зубы. «Я всегда видел ее одну». Скрывшись под извилистыми сводами винтовой лестницы, он спустился вниз. Толкнув приотворенную дверь звонницы, он заметил нечто поразившее его. Он увидел Квазимода, который через щель одного из шиферных навесов, напоминающих громадные жалюзи, наклонившись, тоже смотрел на площадь. Он настолько ушел в созерцание, что даже не заметил, как мимо прошел его приемный отец. Обычно угрюмый взгляд звонаря приобрел какое-то странное выражение, то был восхищенный и нежный взгляд. «Странно», — пробормотал Клод. «Неужели он так смотрит на цыганку?» Он продолжал спускаться. Через несколько минут озабоченный архидиакон вышел на площадь через дверь у подножия башни. «А куда же делась цыганка?» — спросил он, смешавшись с толпой зрителей, привлеченных звуками бубна. «Не знаю», — ответил ему ближайший из них. «Куда-то исчезла. Наверное, пошла плясать фанданго вон в тот дом напротив, откуда ее кликнули». Вместо цыганки на том самом ковре, арабески которого еще за минуту перед тем исчезали под капризным узором ее пляски, архидиакон увидел человека, одетого в красное и желтое. Он тоже хотел заработать несколько серебряных монет. И с этой целью прохаживался по кругу, упершись руками в бока, запрокинув голову, с багровым лицом, вытянутой шеей и держа в зубах стул. К этому стулу он привязал взятую на прокат у соседки кошку, громко выражавшую испуг и неудовольствие. «Владычица!» — воскликнул архидиакон, когда фигляр, на лбу которого выступили крупные капли пота, проносил мимо него пирамиду из кошки и стула. «Чем занимается здесь Пьер Грингуар?» Строгий голос архидиакона привел в такое замешательство бедного малого, что он со всем своим сооружением потерял равновесие, и стул с кошкой обрушился на головы кричавших истошными голосами зрителей. Весьма вероятно, что Пьеру Грингуару, это был он, пришлось бы дорого поплатиться и за кошку, и за ушибы и царапины, которые из-за него получили зрители, если бы он не поторопился, воспользовавшись суматохой, скрыться в церкви, куда Клод Фролло знаком пригласил его следовать за собой. Внутри собора было пусто и сумрачно. Боковые пределы погрузились во тьму, лампады мерцали, как звезды. Так глубок был мрак, окутывавший своды. Лишь большая розетка фасада, разноцветные стекла которой купались в лучах заката, искрилась в темноте, словно груда алмазов, отбрасывая свой ослепительный спектр на другой конец нефа. Пройдя немного вперед, отец Клод прислонился к одной из колонн и пристально посмотрел на Грингуара. Но это не был взгляд, которого боялся Грингуар, пристыженный тем, что такая важная и ученая особа застала его в наряде фигляра. Во взоре священника не чувствовалось ни насмешки, ни иронии. Он был серьезен, спокоен и проницателен. Архидиакон первый нарушил молчание. «Послушайте, мэтр Пьер, вы многое должны мне объяснить. Прежде всего, почему вас не было видно почти 2 месяца, а теперь вы появляетесь на перекрестках и в премилом костюме, нечего сказать, наполовину желтом, наполовину красном, словно кадебекское яблоко?» «Ваше высокопреподобие», — жалобным голосом заговорил Грингуар, — «это действительно необычный наряд, и я чувствую себя в нем ничуть не лучше кошки, которой надели бы на голову тыкву. Я осознаю, что с моей стороны очень скверно подвергать сержантов городской стражи риску обработать палками плечи философа-пифагорейца, скрывающегося под этой курткой. Но что поделаешь, досточтимый учитель? Виноват в этом мой старый камзол, подло покинувший меня в самом начале зимы под тем предлогом, что он разлезается и что ему необходимо отправиться на покой в корзину трепишника. Что делать? Цивилизация еще не достигла той степени развития, когда можно было бы расхаживать нагишом, как желал старик Диоген. Прибавьте к этому, что дует очень холодный ветер, и что январь — неподходящий месяц для успешного продвижения человечества на эту новую ступень цивилизации. Тут подвернулась мне вот эта куртка. Я взял ее и незамедлительно сбросил мой старый черный кафтан, который для герметика, каковым я являюсь, был далеко не герметически закрыт. И вот я, наподобие блаженного Генесия, облачен в одежду жонглера. Что поделаешь? Это временное затмение моей звезды. Приходилось же Аполлону пасти свиней у царя Адмета. «Не дурное у вас ремесло», — заметил архидиакон. «Я совершенно согласен с вами, учитель, что гораздо почтеннее философствовать, писать стихи, раздувать пламя в горне или доставать его с неба, нежели подымать на щит кошек. Поэтому-то, когда вы меня окликнули, я почувствовал себя глупее, чем осел перед вертелом. Но что делать? Ведь надо как-то перебиваться, а самые прекрасные александрийские стихи не заменят зубам куска сыра бри. Недавно я сочинил в честь Маргариты Фландерской известную вам эпиталаму, но город мне за нее не уплатил под тем предлогом, что она недостаточно совершенна. Как будто можно было за 4 IQ сочинить трагедию Софокла. Я обречен был на голодную смерть. К счастью, у меня оказалась очень крепкая челюсть, и я сказал ей: «Показывай твою силу и прокорми себя сама эквилибристическими упражнениями». «Прокорми себя сама». Шайка оборванцев, ставших моими добрыми приятелями, научила меня множеству атлетических штук, и ныне я каждый вечер отдаю моим зубам тот хлеб, который они в поте лица моего зарабатывают днем. Оно, конечно, я согласен, что это очень жалкое применение моих умственных способностей, и что человек не создан для того, чтобы всю жизнь бить в бубен и запускать зубы в стулья. Но, достоуважаемый учитель, нельзя просто существовать, нужно поддерживать свое существование. Отец Клод слушал молча. Внезапно его глубоко запавшие глаза приняли выражение той проницательности и прозорливости, что Грингуару показалось, будто этот взгляд всколыхнул его душу до дна. «Все это очень хорошо, мэтр Пьер. Но почему вы очутились в обществе цыганской плесуньи?» «Черт возьми», — ответил Грингуар, — «да потому что она моя жена, а я ее муж». Сумрачный взгляд священника загорелся. «И ты на это решился, несчастный?» — вскричал он с яростью, хватая Грингуара за руку. «Неужели Бог настолько отступился от тебя, что ты мог коснуться этой девушки?» «Если только это вас беспокоит, ваше высокопреподобие», — весь дрожа ответил Грингуар, — «то, клянусь спасением своей души, я никогда не прикасался к ней». «Так что же ты болтаешь о муже и жене?» Грингуар поспешил вкратце рассказать все, о чем уже знает читатель. О своем приключении во дворе чудес и о своем венчании с разбитой кружкой. Но цыганка каждый вечер, как и в первый раз, ловко обманывает его надеждой на брачную ночь. «Это досадно», — заключил он, — «но причина этого в том, что я имел несчастье жениться на девственнице». «Что вы этим хотите сказать?» — спросил архидиакон, постепенно успокаиваясь во время рассказа Грингуара. «Это очень трудно вам объяснить», — ответил поэт. «Это своего рода суеверие. Моя жена, как это объяснил мне один старый плут, которого у нас величают герцогом египетским, подкидыш или найденыш, что, впрочем, одно и то же. Она носит на шее талисман, который, как уверяют, поможет ей когда-нибудь отыскать своих родителей, но который утратит свою силу, как только девушка утратит целомудрие. Отсюда следует, что мы оба остаемся в высшей степени целомудренными». «Значит, мэтр Пьер, — спросил Клод, лицо которого прояснилось, — вы полагаете, что к этой твари еще не прикасался ни один мужчина? Что может мужчина поделать против суеверия, отец Клод? Она это вбила себе в голову. Полагаю, что монашеская добродетель, так свирепо себя охраняющая, большая редкость среди цыганских девчонок, которых вообще легко приручить. Но у нее есть три покровителя. Египетский герцог, взявший ее под свою защиту в надежде, вероятно, продать ее какому-нибудь проклятому аббату. Затем все ее племя, которое чтит ее точно Богородицу. И, наконец, крошечный кинжал, который плутовка носит всегда при себе, несмотря на запрещение Прево, и который тотчас же появляется у нее в руках, как только обнимешь ее за талию. Это настоящая оса, уверяю вас». Архидиакон засыпал Грингуара вопросами. По мнению Грингуара, Эсмеральда была безобидное и очаровательное существо. Она красавица, когда не строит свою гримаску. Наивная и страстная девушка, не знающая жизни и всем увлекающаяся. Она не имеет понятия о различии между мужчиной и женщиной. Вот она какая. Дитя природы, она любит пляску, шум, жизнь под открытым небом. Это женщина-пчела с невидимыми крыльями на ногах, живущая в каком-то постоянном вихре. Своим характером она обязана бродячему образу жизни. Грингуару удалось узнать, что еще будучи ребенком, она исходила Испанию и Каталонию вплоть до Сицилии. Он предполагал даже, что цыганский табор, в котором она жила, водил ее в Алжирское царство, лежавшее в Ахайе. Ахайя же граничит с одной стороны с маленькой Албанией и Грецией, а с другой — с Сицилийским морем, этим путем в Константинополь. Цыгане, по словам Грингуара, были вассалами алжирского царя как главы всего племени белых мавров. Но достоверно было лишь то, что во Францию Эсмеральда пришла в очень юном возрасте через Венгрию. Из всех этих стран девушка вынесла обрывки странных наречий, иноземные песни и понятия, которые превращают ее речь в нечто пестрое, как и ее полупарижский, полуафриканский наряд. Жители кварталов, которые она посещает, любят ее за жизнерадостность, за приветливость, за живость, за пляски и песни. Она считает, что во всем городе ее ненавидят два человека, о которых она нередко говорит с содроганием. Вретишница Роландовой башни, противная затворница, которая неизвестно почему таит злобу на всех цыганок и проклинает бедную плясунью всякий раз, когда та проходит мимо ее оконца. И какой-то священник, который при встрече с ней пугает ее своим взглядом и словами. Последняя подробность взволновала архидиакона, но Грингуар не обратил на это внимания, настолько двухмесячный промежуток времени успел изгладить из памяти беззаботного поэта странные подробности того вечера, когда он впервые встретил цыганку, и то обстоятельство, что при этом присутствовал архидиакон. Впрочем, маленькая плясунья ничего не боится, она ведь не занимается гаданием, и потому ей нечего опасаться обвинений в колдовстве, за что так часто судят цыганок. Грингуар не был ей мужем, но он заменял ей брата. В конце концов, философ весьма терпеливо сносил эту форму платонического супружества. Как-никак, у него был кров и кусок хлеба. Каждое утро он, чаще всего вместе с цыганкой, покидал воровской квартал и помогал ей делать на перекрестках ежедневный сбор экю и мелких серебряных монет. Каждый вечер он возвращался с нею под общий кров, не препятствовал ей запирать на задвижку дверь своей каморки и засыпал сном праведника. «Если вдуматься, — утверждал он, — то это очень приятная жизнь, располагающая к мечтательности». К тому же, по совести говоря, философ не был твердо убежден в том, что безумно влюблен в цыганку. Он почти так же любил и ее козочку. Это очаровательное животное, кроткое, умное, понятливое, словом, ученая козочка. В средние века такие ученые животные, восхищавшие зрителей и нередко доводившие своих учителей до костра, были весьма заурядным явлением. Но чудеса козочки с золотыми копытцами являлись самой невинной хитростью. Грингуар объяснил их архидиакону, и тот с интересом выслушал все подробности. В большинстве случаев достаточно было то так, то эдак повертеть бубном перед козочкой, чтобы заставить ее проделать желаемый фокус. Обучила ее всему цыганка, обладавшая в этом тонком деле столь необыкновенным талантом, что ей достаточно было 2 месяцев, чтобы выучить козочку из отдельных букв складывать слово «феб». «Феб?» — спросил священник. «Почему же феб?» «Не знаю», — ответил Грингуар. «Быть может, она считает, что это слово обладает каким-то магическим тайным свойством. Она часто вполголоса повторяет его, когда ей кажется, что она одна». «Вы уверены в том, что это слово, а не имя?» — спросил Клод, проницательным взором глядя на Грингуара. «Чье имя?» — спросил поэт. «Кто знает?» — ответил священник. «Вот что я думаю, ваше высокопреподобие. Цыгане отчасти огнепоклонники и боготворят солнце. Отсюда и взялось слово «феб». Мне это не кажется столь ясным, как вам, мэтр Пьер. В сущности, меня это мало трогает. Пусть бормочет себе на здоровье «феб», сколько ей заблагорассудится. Верно только то, что Джоли любит меня уже почти так же, как и ее». «Кто это Джоли?» «Козочка». Архидиакон подпер подбородок рукой и на мгновение задумался. Внезапно он круто повернулся к Грингуару. «И ты мне клянешься, что не прикасался к ней?» «К кому?» — спросил Грингуар. «К козочке?» «Нет. К этой женщине». «К моей жене? Клянусь вам, нет». «А ты часто бываешь с ней наедине?» «Каждый вечер не меньше часа». Отец Клод нахмурил брови. «Мужчина с женщиной наедине никогда не прочтут, отче наш». «Клянусь душой, что я мог бы прочесть при ней и отче наш, и Аву Марию, и она обратила бы на меня столько же внимания, сколько курица на церковь». «Поклянись мне утробой твоей матери, что ты пальцем не дотронулся до этой твари!» Упирая на каждое слово, проговорил архидиакон. «Я готов поклясться и головой моего отца, поскольку между той и другой существует известное соотношение, но, уважаемый учитель, разрешите и мне, в свою очередь, задать вам один вопрос?» «Спрашивай». «Какое вам до всего этого дело?» Бледное лицо архидиакона вспыхнуло, как щеки молодой девушки. Некоторое время он молчал, а затем, явно смущенный, ответил. «Послушайте, мэтр Пьер Грингуар, вы, насколько мне известно, еще не погубили свою душу. Я принимаю в вас участие и желаю вам добра. Так вот, малейшее сближение с этой чертовой цыганкой бросит вас во власть сатаны. Вы же знаете, что именно плоть всегда губит душу. Горе вам, если вы приблизитесь к этой женщине. Вот и все. Я однажды было попробовал, почесывая у себя за ухом, проговорил Грингуар. Это было в первый день Да накололся на осиное жало. И у вас хватило на это бесстыдства, мэтр Пьер? Лицо священника омрачилось. В другой раз, улыбаясь, продолжал поэт, я, прежде чем лечь спать, приложился к замочной скважине и ясно увидел в одной сорочке прелестнейшую из всех женщин, под чьими обнаженными ножками когда-либо скрипела кровать. «Убирайся к черту!» Бросив на него страшный взгляд, крикнул священник и, толкнув изумленного Грингуара в плечо, большими шагами проследовал дальше и скрылся под самой темной из аркад собора.